«Погодите-ка, молодой человек, не торопитесь». Старый фермер благожелательно поглядел на меня. «Вы бы перестали за ними гоняться. И они скоро успокоятся. Передохните минутку». Я стоял рядом с ним, словно запыхавшись, и слушал, как он увещевает этих чертенят. «Гиш-гиш, гиш-гиш», — бормотал мистер Столкилл, не делая ни единого движения. «Гиш-гиш, гиш-гиш». Поросята перешли с галопа на рысцу, а затем, словно по какому-то телепатическому сигналу, все разом остановились, сгрудившись розовой кучкой в углу. «Гиш-гиш», — одобрительно произнес мистер Столкилл, незаметно пододвигаясь к ним с листом наготове. «Гиш-гиш». Ровным, неторопливым движением он загородил листом угол с поросятами и для верности упер в него ногу. «Ну-ка, нажмите сапогом с той стороны, и уж они не вырвутся», — благодушно произнес он. Сама инъекция заняла лишь несколько минут. Мистер Столкилл не сказал: «Ну, кое-чему я вас научил нынче, молодой человек». В его спокойных серых глазах не пряталось ни злорадства, ни самодовольства. Он сказал только: «Нынче я вас совсем загонял, молодой человек. Теперь поглядите-ка корову. У нее горошина в соске». В дни ручного доения горошины и иные закупорки сосков были частым явлением. Причиной могли быть кусочки молочного камня, крохотные опухоли, повреждения выстилающей ткани соска и еще всякая всятина. Крайне увлекательная, хотя и весьма узкая область, и к корове я направился с живым интересом. Впрочем, я был еще на некотором расстоянии от нее, когда мистер Столкилл положил мне ладонь на плечо. «Погодите, мистер Хэриот, не трогайте ее пока. Не то она вас легнет. Очень у нее норов подлый. Погодите минутку, я ее привяжу». «Хорошо», — сказал я. «Только веревку дайте мне». «Да лучше бы я сам», — начал он нерешительно. «Нет-нет, мистер Столкилл, не затрудняйтесь. Я отлично знаю, как помешать корове брыкаться», — сказал я сдержанно. «Будьте добры, дайте мне веревку». «Да ведь она такая... брыкается почище лошади. Удойно, это верно, да только...» «Не беспокойтесь», — уронил я с улыбкой. «У меня она не порезвится». Я начал разматывать веревку. Приятно было показать, что я умею обращаться с животными, хотя диплом получил всего несколько месяцев назад. К тому же не так уж часто нас предупреждают, что корова склонна брыкаться. Однажды корова легнула меня так, что я отлетел к противоположной стене, а фермер сказал только: «Уж такая у нее привычка». «Да, хорошо, когда тебя предупредили». Я опоясал корову веревкой перед выменем и туго затянул скользящую петлю, точно так, как нас учили в колледже. Она была рыжей, шортогорнской породы, с косматой головой, и когда я нагнулся, поглядела на меня с задумчивым интересом. «Ничего, ничего, милуша», — сказал я ласково, подлез под нее и осторожно потянул сосок. Брызнула струйка, другая, и что-то закупорило канал. «А, вот она. Довольно-таки большая, но движется свободно. Можно будет выдавить наружу, не разрезая замыкающую мышцу». Я взялся за сосок покрепче, потянул посильнее, и тотчас раздвоенное копыто ударило меня по колену, как развернувшаяся стальная пружина. Коленная чашечка не приспособлена для того, чтобы ее легали, и несколько минут я прыгал по коровнику, шепотом ругаясь, на чем свет стоит. Старый фермер виновато ходил за мной. «Вы уж простите, мистер Хэриот. Такой у нее подлый нрав».